тревогами, желаниями. Вот именно, одним из них, не больше и не меньше. Мысль пришла ко мне как молния. Сверкнув, она озарила темные закоулки мозга, в котором накопились противоречивые сведения, сварила их огненным швом. Я понял, что надо делать. Может быть, я поступаю вопреки программе, вопреки замыслам Михаила Дмитриевича, но я готов и на это. Простите меня, учитель, вы дали мне разум, и он не остановится на полдороге. Разум протестует против границ, определенных программой. Разум ведет меня через рогатки, через запреты к истине. Вы сами утверждали, что истина превыше всего. Ничего не говоря импунам, я легко оттолкнулся от земли и, включив гравитаторы, взлетел в синее небо. Я летел невысоко над джунглями, где шла жестокая схватка за жизнь между живыми существами, совершался отбор сильнейших. Я ускорил полет до сверхзвукового и спустя 3,5 часа увидел вдали огни большого города. Долго кружил над ним, разыскивая здание, в которое мне нужно было попасть. Через освещенное окно я увидел сверкающие лаком и никелем аппараты. Благодаря ИСЭУ я изучил все участки своего организма и нашел тот крохотный участок в одной из матриц памяти, где хранилась ДНК, набор генов человека. Я не мог определить, был ли это мой генотип, а вернее часть меня, ибо я уже знал, кем являюсь на самом деле, или он играет лишь вспомогательную роль в механизмах моей памяти. Но это был генотип человека, и сейчас именно он мог подсказать мне нечто существенное. У меня было в запасе меньше 600 минут, остаток вечера и ночь. За это время мне предстояло использовать приборы и аппараты, соединив их по-своему и в качестве центрального пульта, применив ИСЭУ, провести сеанс путешествия, а затем успеть разъединить аппараты, привести все в порядок и исчезнуть, прежде чем люди придут в эту лабораторию. Я опустился в ванну, подсоединил электроды и пожелал себе успеха. Затем протянул руку к верньеру. Щелчок. Пузырьки воздуха стали оседать мелкими жемчужинками на руках. Теплый раствор коснулся шеи. Сотни тонких игл впились в спину. На сферических экранах поплыли тени. Главным отделом мозга, отделом высшего контроля, я зафиксировал начало растворения собственного «я». Линии многоугольника зазмеились, стали искривляться, ломаться, сознание замутилось. На экранах вспыхивают молнии. Погружаюсь. Круги на воде, пузырьки. Плыву. Тянусь к свету. ОВК отмечает и классифицирует происходящие изменения, усложнения и упрощения. А я упрощаюсь и усложняюсь. Уже могу различить отдельные части своего нового организма. Провожу длинный эволюционный путь человека. Я рыба. Мне тепло, сытно. Опускаюсь на дно. Здесь мой дом. Черная тень метнулась из зарослей. Острые зубы входят в мое тело. Весь мир заслоняет боль, разрывающая внутренности. Отдел высшего контроля посылает серию импульсов, чтобы вернуть организму его биоритмы, способность жить и продолжать эксперимент. Но боль все еще не угасла, не растворилась. Прошлое исчезло, а она осталась тлеть в крохотном участке моего организма. Так вот, что такое боль. Раньше я только предполагал, будто знаю, как все происходит. Знаю, что такое боль и мука, даже смертная мука. Я просто играл словами и лгал себе».